Глава 28. 29 апреля 2023 года. Женя, Наташа. В доме Тумановой гостила ее племянница Оля. Женя показала ей фотографию Алены Карамеловой. Девушка сказала, что впервые видит эту женщину. Оля спросила Женю, кто она такая и почему они ею интересуются. Женя ушла от ответа, спросила, когда вернется Лариса. Оля сказала, что она не знает. Может, сегодня вечером, а может и завтра. «Что, зря приехали?» – посетовала Наташа, когда они повернули обратно и зашагали по дороге вдоль леса. «Почему же зря? Подышим воздухом, прогуляемся. Место дивное». С того момента, как они увидели рядом с соседним домом машину и поняли, что дом обитаем, события начали разворачиваться стремительно. Женей моментально был придуман план знакомства с хозяйкой. Они хотят снять здесь дом. На глазах Наташи они практически договорились об аренде. Совершенно сбитая с толку, Наташа, стоило парочке уехать, спросила Женю. «Ты зачем дала ей 10 тысяч? Хочу пробыть здесь до утра. Ты не поняла? Это немалые деньги. Она восприняла их как задаток. Завтра вернется, и мы откажемся от аренды. Скажем, что передумали». «А для чего тебе этот дом? Что в нем особенного?» «В том-то и дело, что ничего особенного. Просто заброшенный дом, вся ценность которого в том, что он находится рядом с домом Ларисы Тумановой. Она может появиться здесь, предположим, поздно ночью, а мы тут как тут. Но может и совсем не появиться. У нее же квартира в Москве. Ты же слышала, что сказала ее племянница. Никто никогда не знает, когда здесь появится Лариса. У нее сейчас полным ходом идут съемки. Ты не переживай. Деньги мне эта женщина вернет. Никуда не денется. А мы за то время, что будем здесь находиться, осмотрим местность, поговорим с соседями. Раз Алена сюда ездила, причем в последнее время чуть ли не каждый день, значит, ее кто-то здесь мог видеть. Я имею в виду, кроме актрисы Тумановой». Женщина, назвавшаяся Тамарой, получив 10 тысяч, передала Жене ключи от дома. Они договорились, что завтра между 10 и 11 утра она приедет в Сосновый Бор, чтобы получить всю сумму за аренду сразу за 3 месяца. Да уж, никак не могла успокоиться Наташа, поражаясь дерзости Жени, с легкостью готовой так жестоко поступить с хозяйкой дачи. А тебе ее не жалко? Послушай, она сдает этот дом, даже не удосужившись прибраться в нем. Причем занимала и деньги. Да откуда ты знаешь? Может, там все в порядке? Ты же слышала, мужчина, прежний жилец, зашел туда якобы за своими вещами, а вышел оттуда с пустыми руками. Это тоже как-то странно. А она, хозяйка, даже не заглянула, чтобы проверить, все ли там в порядке. Кроме того, она не рассказала нам ничего об удобствах, словно это совсем и не важно. Я даже не знаю, есть ли там канализация или нет. Не показала нам душ, где помыться, не рассказала, чем можно согреться, если будет холодно. Печка или газовый котел, ничего. А ведь мы как бы собираемся жить здесь 3 месяца. Никакой заинтересованности я у нее не заметила, кроме финансовой. Просто вцепилась в нас мертвой хваткой, и все. Вообще-то да, вынуждена была согласиться с ней Наташа. Меня сейчас беспокоит другое. Этот мужчина, который, как я поняла, до этого снимал дом. Кто он такой? Мне удалось сфотографировать номер его машины. Сейчас я отправлю фото Реброву, пусть пробьет. Вдруг это кто-то из окружения Карамеловой. Но это точно не Олег Равич. Я видела его фото в интернете. Да, скорее всего, это просто мужчина, который снимал этот дом для своих встреч с женщинами. Видишь, вокруг дома все заросло. Он явно не дачник и не собирался долго здесь задерживаться. Пойдем уже в дом. И вообще, как-то все странно. Дом нам не показали, деньги ты дала. Женя, чего ты медлишь? Не знаю. Ну, не похож этот дом на место свиданий, понимаешь? Место глухое, тихое, лес кругом. Жутко. Может, этот мужик маньяк? Может, и маньяк, но он уехал. Так что нечего бояться. Пойдем уже. И они вошли в дом. Осмотрелись. Печка дровяная, душ за занавеской. Вода, правда, в кране есть. Посреди кухни, которая одновременно являлась и столовой, стоял круглый стол, застеленный клеенкой. На ней грязные дешевые рюмки, пустая бутылка из-под дешевого шампанского Лаветти, 2 пустые чашки, дно которых было коричневым от засохших остатков чая. вазочка с остатками варенья и горсть почерневших косточек, пепельница, полная окурков, и пустая пачка от сигарет. «Lucky Strike», — прочитала Женя название сигарет. «Вроде бы приличные сигареты. Губной помады не видно, значит, курил мужчина. Не факт. Женщина могла быть без помады. Или она стерлась. Женя, по-моему, мы зря тратим здесь время. Давай уже поищем обитаемый дом. Покажем фотографию Карамеловой. У тебя же есть?» «Есть», — Валера прислал. И тотчас пришло сообщение от Реброва. «Глазам своим не верю!» — воскликнула радостно Женя. «А ты говоришь, что мы здесь время тратим! Знаешь, кому принадлежит машина и кто, получается, снимал этот дом?» «Кто?» «Герман Карамелов, муж нашей Алены!» «Ничего себе! Слушай, у тебя так развита чуйка! Невероятно!» Теперь и у Наташи глаза заблестели. «Надо срочно собрать эти окурки и отдать их на экспертизу!» «Женя, надеюсь, ты не сама будешь это делать?» «Нет, конечно. Ребров сам решит, что делать. Но зачем экспертиза, когда мы и без того теперь знаем, кто он такой? Вот если бы на сигаретах была помада, тогда можно было бы узнать, кто еще бывал здесь с этим Карамеловым. С кем он здесь встречался, пил шампанское и чай? Что, если у него была женщина? Так у него и есть женщина. Галина, близкая подруга жены». «Точно. Так может, они вместе и убили Алену? Иди сюда, смотри, в каком состоянии постель. Одеяло почти на полу, словно с постели кого-то стащили». Женя зашла за Наташей в спальню. Ее взгляд остановился на аккуратно сложенной простынке на стуле. «Смотри, простынка. Мне сторожиха Валентина рассказывала, что Алена всегда носила в своей сумке чистую простыню. А что, если эта простынка как раз из детского сада?» «Ну, не хочешь же ты сказать, что муж с женой снимали этот дом для свиданий? Какой-то свинюшник, честное слово. Не знаю, как ты, а я уже всю голову сломала, кто и что здесь делал. Надо и эту простынку сложить в пакет и забрать на экспертизу. Как будто бы ты не понимаешь, что люди делают на кровати, кроме того, что спят. Но мы же своими глазами видели, кто снимал дом. Хозяйка же четко сказала, мол, подождите, сейчас вот мужчина заберет свои вещи». «Подожди, Наташа». Женя задумчиво посмотрела на нее. «Этот дом могла снимать и сама Карамелова. И вот теперь, когда ее не стало, вместо нее сюда приехал муж, Герман. Ты хочешь сказать, что дом снимала сама Алена, а после ее смерти, когда хозяйка узнала об этом, надо было уже что-то решать с этой арендой. Она связалась с Германом, они вместе приехали сюда для того, чтобы он расторг договор, ну и забрал отсюда вещи жены». «Вот именно. Но ее вещей, как ты поняла, здесь не оказалось. Ты же видела? Он вышел с пустыми руками. Может, и были ее вещи, да только он не захотел их брать. Может, там был ее халат или тапочки, может, белье. Я думаю, он понял, чем занималась здесь его жена, и ему было больно здесь находиться. Он зашел и почти сразу же вышел. Да ему достаточно было только увидеть эту спальню. Бедолага. Послушай, что это здесь гудит? Холодильник? И морозильная камера, смотри». Женя подняла крышку морозильного ларя и увидела бледно-желтые, просвечивающие сквозь прозрачные пакеты, прямоугольные куски масла, между которыми были уложены и свертки с мясом. «Вот это запасы, я понимаю!» — воскликнула Наташа. «Хозяйственная, однако, женщина». «Не думаю, что это запасы. Скорее, бизнес». И к актрисе этой она ходила, возможно, сбывая сворованные продукты. Так, вероятно, и познакомились. А дом этот Карамелова снимала как склад, понимаешь? Смотри, помещение-то практически нежилое. Ни вещей здесь ее нет, ничего такого. Как перевалочный пункт. Приедет на такси с тяжелыми сумками. Таксисту говорит, что приезжает сюда к актрисе, помогает ей. А на самом деле, выйдя из машины, рядом с домом Тумановой, идет сюда, чтобы забить холодильник маслом. Но ты рассказывала мне, что она не бедный человек, что ее любовник ни в чем ей не отказывает. Да и муж зарабатывает, и она сама, не знаю, скорее всего, нашла какую-то лазейку или скупала продукты по дешевке у какого-нибудь сторожа-воришки на складе. А познакомилась она с ним, когда они с завхозом занимались закупками продуктов для детского сада. Где-то пересеклись с нужным человеком. И, судя по масштабам, Занимаясь этими грязноватыми делишками, Алена сама, так сказать, наладила собственный бизнес. Но из-за масла, пусть даже и такого количества, не могли же ее убить? Ребров сказал, что прямо сейчас в квартире Карамеловых начнется обыск. Что после того, как я рассказала ему о том, что здесь, в Сосновом Бору, мы видели Германа, он снова стал подозреваемым. Быстро он, однако, среагировал. Герман и без того раздавлен горем, так теперь еще и обыск. Не забывай, что все то, что мы сейчас озвучиваем, всего лишь наши предположения. Мы не можем знать, виновен Герман или нет. Ребров должен проверить все версии. Не забывай, что у Германа отношения с Галиной. К тому же мы не знаем, причастен ли к этому масляному бизнесу сам Герман. А что, если это с его подачи воровали масло? Ты позвонишь Реброву, расскажешь, что мы здесь обнаружили? Конечно. Теперь и сюда приедут эксперты, а мы здесь натоптали. В смысле натоптали? Ну и что? Ты видела, в каком состоянии постель? Ну, видела и что? Кувыркались там. Наташа никак не могла уловить ход мыслей Жени. Я думаю, что здесь и была убита Карамелова. И когда ее тело стаскивали с постели, тогда и одеяло сползло. Но опять же, это все мои предположения, фантазии. Она же была удушена, поэтому на месте преступления не будет крови. Точно, ты права. И окурки, и стаканы, и простыни. Все-все надо отдать на экспертизу. Но моя интуиция тоже подсказывает мне, что выпивала здесь Алена, что здесь точно есть ее следы. Женя, еще плавая в догадках и чувствуя себя неуверенно, тем не менее решила, что они с Наташей сделали все правильно, когда приехали сюда. Не зря. Тумановой, конечно, дома не было, это и понятно, они так и предполагали. Зато увидели ее племянницу, показали ей фото Алены, спросили, бывала ли здесь эта женщина, то есть провели определенную работу. Хотя бы проверили показания таксиста, которого Карамелова уверяла в том, что она катается в Сосновый Бор к актрисе. Но если бы она была близко знакома с Ларисой и так часто бывала у нее, уж племянница-то точно увидела бы ее. Она позвонила Реброву и все подробно ему рассказала. Предупредила, что оставит дом открытым. А они с Наташей прогуляются по округе, может, найдут соседей, поговорят с ними и только потом вернутся в дом. Ребров нервничает, и тон его недовольный. Поделилась Женя с Наташей. «Может злиться, что я тут самовольничаю, но ведь если бы не я, то никто не обратил бы внимания на номер таксиста, не встретился бы с ним. Как ты думаешь?» «Да успокойся ты, Женя. Вот увидишь, Ребров будет тебе еще благодарен за твою помощь. Ты лучше Борису позвони». «Да, точно. Знаешь, я так привыкла, что всегда делаю все от него в тайне, что мне это даже в голову не пришло». А теперь, когда он как бы не против того, чтобы я помогала Реброву, можно и сообщить ему о результатах. Отлично понимаю тебя. Свобода. Вот чего тебе не хватает в твоем браке. Женя вспыхнула. Неужели это так заметно? Она позвонила мужу. Борис ее внимательно выслушал, но никак не прокомментировал ее рассказ. В помещении, где он находился, раздавались голоса, из чего Женя сделала вывод, что он не один. И, вероятно, занят, а потому и не может говорить. Сказал только «хорошо, будь осторожна». Она передала эти слова Наташе. «У него адское терпение». «Это почему же?» «Да потому что он понимает, в этом доме мог оказаться кто угодно, даже убийца. Хочешь совет?» «Ну, конечно». «Не рассказывай ему все, только то, что не может его встревожить». «Поняла». Женя согласилась с ней. «Теперь она будет осторожна». И постарается его не волновать. Они вышли из дома и снова двинулись по дороге в сторону дома актрисы Тумановой. Три дома по левую сторону пустовали. Вероятно, хозяева приедут сюда позже, когда потеплеет. А вот прямо у леса справа виднелся красивый двухэтажный домик, рядом с которым стояла машина. Возле крыльца они увидели детскую коляску, велосипед и прислоненные к перилам удочки. Окно на первом этаже было распахнуто, и оттуда разливался запах жареной рыбы. Звонка не было. Постучали в дверь, и тотчас в окне появилась женская голова. Волосы растрепаны, лицо розовое, взгляд испуганный. На вид женщине было около 30. «Не бойтесь», — улыбнулась ей Женя. «Понимаю, вы здесь в лесу одни живете. Страшно, наверное». «Ну да», — Немного успокоилась женщина, увидев Женю с Наташей. «Надеюсь, не заблудились?» «Нет-нет», — сказала Женя. «Мы ищем дом, чтобы снять на лето. Один нашли, но там хозяйка какая-то странная. Дом в таком ужасном состоянии, там никто не убирался, да и условий никаких. А цену заломила, ого-го!» «Вот как? И где этот дом? Далеко отсюда?» «Нет, нужно пройти мимо трех домов, вот там. Сад зарос, все такое некрасивое, неухоженное. Конечно, лес рядом и воздух волшебный, но хотелось бы больше комфорта». «А, кажется, я поняла, о каком доме вы говорите. Да, там хозяйка за границей живет. Вероятно, кто-то из родственников сдает. Вы не знаете, кто там до сегодняшнего дня снимал этот дом?» «А разве его снимали? Никогда никого там не видела. Думала, что он стоит пустой. Может, мы о разных домах говорим? Постойте, я сейчас выйду к вам, и вы покажете мне этот дом». Вскоре на крыльце показалась хозяйка. Худенькая, в черных брюках и тонком белом свитере. Вместе с ней из распахнутой двери хлынул еще более яркий рыбный запах. «Я пахну, да? Рыбу жарю. Пойдемте, вы покажете мне дом». Она легко сбежала с крыльца, и все трое вышли на дорогу, откуда просматривались часть леса и выглядывающие сквозь сосны крыши соседних домов. Женя указала на крышу интересующего ее дома. «Так, говорите, вы видели хозяйку?» Прищурившись на солнце, спросила недоверчиво женщина. «Интересно, а я вот никогда, признаться, там никого не видела. Мы здесь живем уже 3 года, и Лариса, моя соседка, сказала, что дом давно пустует, что хозяйка за границей. Я вам уже говорила». «Ну да ладно. Я никогда там не была, поэтому не видела, в каком он находится состоянии. Но если там грязно и нет условий, а цена, как вы говорите, высокая, так и не снимайте его. Я могу дать вам телефон нашего председателя. Может, он вам что-то подскажет». «Отлично», – оживилась Наташа. «Да, это было бы здорово», – чересчур бодро поддержала ее Женя. Она и сама не поняла, как все пошло не по плану. Единственное, о чем собирались спросить соседку, это не знакома ли она с Аленой, не видела ли ее. Ну и показать ее фото, соответственно. Но уже на месте Женя вдруг передумала и, затевая разговор об аренде дома в этом поселке, взглядом как бы извинилась перед недоумевающей Наташей. Для начала, решила она, надо бы поближе познакомиться с этой женщиной, расположить ее к себе. А вдруг она знает что-то про Алену? Может, оказалась непосредственной свидетельницей каких-то важных событий, связанных с Карамеловой. И теперь живет в страхе, не зная то ли обращаться в полицию, то ли молчать, чтобы не навлечь на себя неприятностей. «Надеюсь, вы не одна здесь в лесу живете?» – спросила Наташа. «Можно сказать, что и одна. Муж на работе, а мы с дочкой здесь. Но волков боятся в лес не ходить. Невозможно жить в постоянном страхе. Конечно, хотелось бы, чтобы наши соседи сюда пораньше заезжали, но все ждут тепла. Если бы наш поселок был обитаем круглый год, я, сами понимаете, чувствовала бы себя более спокойно. Вот зачем вам снимать здесь дом? Лучше бы купили. Место-то сказочное, сами видите. И тогда мы стали бы ходить друг к другу в гости», – произнесла она мечтательно. «А что, отличная идея», – отреагировала Наташа. «Вот только дом бы хороший найти, а не такой курятник, как тот, который мы смотрели. А вон тот дом с красной крышей, такой красивый. Там кто-нибудь живет?» «Ну да. А, вы же не в курсе. Там и живет моя соседка, которую я упомянула, Лариса. Между прочим, известная актриса Лариса Туманова». «Та самая Лариса Туманова, которая снимается в сериалах?» Как будто бы удивилась Женя. «Надо же, никогда не подумала бы, что известный человек выбрал такое глухое место. А ей нравится, знаете ли, она здесь отдыхает. Конечно, у нее есть квартира в Москве, это понятно, но начиная с весны и до поздней осени, она обитает здесь. И Новый год однажды встречала здесь же с компанией. Но в основном она здесь живет одна, словно прячется ото всех». «В компании? Наверное, шумят, когда собираются». «Нет, что вы. К ней приезжают лишь подруги. Их не видно и не слышно». «Тоже актрисы?» «Думаю, что да. Я с ними не знакома. Но, вероятно, кто-то из ее близкого окружения. Может, костюмерши, гримерши. Приличные женщины. Я слышала, что у нее депрессия. Где-то читала. Может, поэтому ей так важно после съемок проводить время в лесу, в полном покое? Это уже сказала Наташа. «Она идет напролом», — подумала Женя. «Еще немного, и она все испортит и задаст вопрос про высокую худощавую блондинку». «Ну уж нет, никакой депрессии у нее нет. Совершенно здоровая, крепкая, молодая женщина. Вы спешите?» «Да нет». «Так, может, зайдете ко мне? Я вас рыбкой угощу, чаем напою. У меня и пирог есть. Только, пожалуйста, потише, хорошо? У меня дочка маленькая спит».